Глава 2.4. Очереди как движущая сила прогресса. И все-таки хотелось бы понять в деталях, как это все работает. Какая, например, технокосмоэкономика, капиталистическая, социалистическая? Экономика? Инспектор вопросительно посмотрел на примечание переводчика. Примечание переводчика повернулся к Левшову. «Вы, очевидно, хотите спросить, каковы основные принципы распределения ограниченных ресурсов?» Левшов на секунду задумался. «Наверное, можно и так сказать, хотя я впервые слышу такое определение экономики. Когда в технокосме чего-то не хватает, вы становитесь на это в очередь», — ответил инспектор. «А когда очередь подойдет, как вы определяете, кто сколько может взять?» Каждый берет ровно столько, сколько ему нужно. А если кто-то захочет взять побольше, про запас? По нашим законам это запрещено. Не забывайте, что мы принимаем в технокосм только цивилизации, имеющие не ниже 5 баллов по шкале конкуренция-сотрудничества. Поэтому никаких проблем с соблюдением законов у нас не возникает. Кстати, это одна из причин, по которой мы ограничиваем прием для цивилизации с более низким баллом. Начиная с 4,5 и ниже, ложь, обман и воровство становятся весьма распространенным явлением. Но если все покорно стоят в очереди, то какой тогда может быть стимул для развития и прогресса? «Движущей силой прогресса технокосма как раз и являются очереди», — сказал инспектор. «Вот уж во что не могу поверить!» – воскликнул Левшов. «Не путайте ваши очереди с нашими. У вас, когда вы сталкиваетесь с очередью, нет иного выбора, как стоять в ней и терпеливо ждать. Очереди возникают везде, где есть какой-то ограниченный ресурс, и его на всех не хватает. Поэтому и приходится ждать своей очереди. Но если вы способны изобрести новый способ доступа к тому ресурсу, за которым все стоят в очереди, открыть новый источник этого ресурса, то вы автоматически, без всякого ожидания, оказываетесь первым в этой новой очереди к этому новому источнику. В нашей системе изобретательность сама себя вознаграждает и одновременно приносит пользу всему обществу. Ресурсов становится больше, очереди становятся короче. Вся экономика технокосма основана на очередях. Чтобы было понятнее, возьмем конкретный пример. Самым главным ресурсом, которого у нас постоянно не хватает, является пропускная способность каналов связи между узлами сети. Все хотят ресинхронизироваться побыстрее и почаще. Допустим, кто-то встал в очередь на отправку по каналу связи слишком поздно, и ему придется ждать много лет, но он прочитал в нашей библиотеке о новейших научных открытиях, и у него появилась хорошая идея, как можно создать на их основе новый канал связи. Но для проведения своих собственных исследований и разработок в этой области ему тоже нужны какие-то ресурсы, допустим, энергетические. У него два пути. Встать в очередь на получение энергии из общих источников технокосма или пойти со своей идеей в администрацию местного узла технокосма с просьбой выделить ему необходимое количество ресурсов из административных запасов. Комиссия по изобретениям рассмотрит его идею, и если она сочтет ее перспективной, то ему могут выделить необходимые ресурсы вне очереди. Если удастся создать канал связи, работающий на новых принципах, изобретатель синхронизируется через него первым. Небольшая часть пропускной способности канала резервируется в качестве административного запаса. Это, если угодно, своего рода налог. А остальная часть пропускной способности канала становится общим достоянием, и на него выстраивается своя очередь. Благодаря такой системе поощрения изобретателей, на протяжении последних 200 миллионов лет пропускная способность каналов связи технокосма удваивалась каждые 10 миллионов лет. Сегодня радиоволны несут лишь 0,1% информации, передаваемой между узлами. Остальная часть информации прокачивается через каналы, построенные на иных физических принципах, никак не связанных с электромагнитным излучением. Радио для нас давно уже не просто вчерашний, позавчерашний день. Мы сохраняем радиоканал исключительно для совместимости с первой версией прошивки наномашин. Связь через радиоканал была изначально заложена в самую первую версию нанороботов. На кометах по галактике до сих пор путешествует еще немало наномашин с этой первой версией программного обеспечения, поддерживающей только радиосвязь. Эти роботы до сих пор продолжают подключать к технокосму новые планеты, и это единственная причина, по которой мы до сих пор сохраняем радиоканалы. Но сегодня радиоканал используется нами в первую очередь для обновления программного обеспечения наномашин, чтобы забросить на вновь подключаемую планету новую версию прошивки нанороботов. Радиоканал — это как бы тоненькая ниточка, которую сначала перебрасывают через реку, чтобы с помощью этой ниточки перетащить на другой берег толстый канат. Как только наномашины со старой прошивкой, попав на новую планету, построят первую приемную антенну и услышат сигналы радиомаяков других узлов технокосма, первое, что они сделают, это вычленят из этих сигналов подмешанное к ним последнее обновление прошивки. После этого они сразу оказываются способны принимать гораздо больше информации, чем идет по радиоканалу. Аналогичная картина наблюдается у нас и с ростом энергетических ресурсов. Только не спрашивайте меня, на каких физических принципах основаны новые каналы связи и источники энергии. Для цивилизации вашего типа и уровня эта информация закрыта. Ваше превосходительство, вы постоянно ссылаетесь на тип и уровень нашей цивилизации. Не могли бы вы все же пояснить, что вы имеете в виду? Лицо инспектора омрачилось. То, что произошло с земной цивилизацией, является трагическим результатом досадного стечения целого ряда обстоятельств. И никто в этом не виноват. Ваша цивилизация – это достаточно сложный случай, хотя и не уникальный. Причины, по которым мы пока не можем раскрыть вашей цивилизации определенную информацию, я думаю, станут ясны в ходе заседания комиссии, на которое я вас пригласил и которое скоро начнется. Потерпите немного. А пока пройдемте ко мне в кабинет. Я хочу немного рассказать вам об устройстве узла сети технокосм.